День выдался ясным, солнечным, торжественным, как раз подходящий для возвращения в обетованное. В священной роще царила безмятежная тишина. По узкой, едва заметной тропинке, петляющей между могучими стволами, не спеша шла беловолосая девушка в сером просторном балахоне. Тропинка незаметно свернула вправо, ветви деревьев раздались в стороны, и путница вышла на небольшую поляну, вокруг которой возвышались высокие конусообразные священные камни. Все зеленое пространство было усеяно белыми и желтыми цветиками. Но едва она ступила в круг, окружающая действительность разительно изменилась. Тысячами голосов запели птицы, невесть откуда взявшийся ветер растрепал ее длинные волосы, взвился и закружил опавшие листья. Это место должно было внушать благоговейный ужас смертным и достойно справлялось со своей задачей. Кривая усмешка застыла на тонких губах Синдерель. «Столько пафоса!» — презрительно прошептала она. На протяжении 5 столетий сюда приходили жрецы и приносили жертвы. Порой здесь появлялись и истинно верующие, прося богов даровать им хороший урожай или избавить от хвори, но небо всегда было глухо к мольбам страждущих. Богиня хаоса взмахнула рукой, и иллюзорная пелена спала. Теперь в самом центре поляны возвышалось зеркало мира. Портал в обетованное, которое было надежно спрятано от глаз простых смертных. Не раздумывая, Синдерель прошла сквозь зеркальную поверхность. Исчезли деревья, пропали священные камни, и вот она уже стояла не на лесной поляне, а на парящих плитах разрушенного пантеона. Здесь же, на небольшом возвышении, находилось точно такое же зеркало, как и в Терне, только это служило порталом в смертный мир. Сквозь ряды колонн виднелись белые облака. Облик хозяйки хаоса тоже изменился, превратившись в песчаную человеческую фигуру. Она могла заставить песчинки принять любую форму, но ей были больше по душе человеческие очертания. Окинув взглядом пустующий зал собраний, Синдерель устроилась на одном из 6 тронов, ожидая появления небесного владыки. Разговор предстоял долгий и не слишком приятный. «Самаэль, где ты? Надо поговорить!» Вспыхнул яркий свет, сквозь который проступали очертания величественной фигуры. Ореол продолжал сиять, пронзенный по всем направлениям лучами золотистого солнца. Синдерель пришлось прищуриться, чтобы не ослепнуть от этого свечения. Самаэль явился на ее зов. Как всегда, исполненный величия и могущества, бог света молчал, и это начало раздражать. «Ну, хватит!» — нетерпеливо бросила богиня хаоса. «Делать вид, что ничего не знаешь, и не виноват в том, что творится в Терне». «Синдерель», — глухо уронил Самаэль, — «что за странные выходки?» «Это у меня странные выходки?» — немедленно закипела богиня хаоса. «Это не я отдала ледяной меч, который, к слову, может не только из человека жизнь высосать, но и из бога, в руки ненормальному колдуну, у которого от такого могущества голову снесло напрочь. Это не я позволила обычному человеку, даже не магу, ухватиться за клинок. И не я так просто спустила это хаулу. Ты хоть представляешь, какой опасности мы все подвергаемся из-за твоих причуд?» «Прекрати», — не стерпел нападок Самаэль. «Все должно было быть не так, ты же знаешь». «Я-то знаю», — зло прищурилась богиня хаоса, — «вот только глупые людишки не захотели жить по указке твоего могучего мага, а пошли на него войной, и все твои великие планы провалились». «Прекрати панику, Синдерель, вернуть меч проще простого», — примирительно улыбнулся Самаэль. «Я бы не удивилась, не обратив на него никакого внимания, продолжала хозяйка хаоса, если бы подобный план пришел в голову Медегме, или же мне, но ведь нет. И чего ты этим добился, «Хватит, я сказал». Вокруг владыки ярко вспыхнуло пламя, повинуясь лишь одной его интонации. «Нет, не хватит», — прошипела его собеседница. Вокруг нее начал скапливаться серый полумрак, а в глазах отразились перевернутые пентаграммы. «В своем самолюбии ты совершила ошибку. Меч должен находиться здесь, в обетованном, а смертным о нем и знать-то не положено, тем более о том, на что он способен. Но ты своими руками отдал его этому одержимому безумцу, а тот умудрился его потерять. Подумаешь, сущий пустяк, ты должен его вернуть, Самаэль. Эта игрушка слишком опасна». «Я понимаю», — успокаиваясь, произнес Светоносный. «Ты поможешь?» Синдерель презрительно фыркнула и покачала головой. «Это твоя проблема, а я предпочту не высовываться из обетованного, пока ты все не уладишь. И не забывай, что ледяной клинок — один из 6 могущественных артефактов, собрав вместе которые, можно стереть в пыль не только нас, но и саму память о небожителях. Этот меч воплощает твою и только твою силу, Самаэль. Мой артефакт при мне», — она бережно погладила обычное золотое колечко на указательном пальце. «Тебе и расхлебывать все то, что ты сам же и заварил». «Как хочешь, но это могло бы стать увлекательным приключением», — использовал последний аргумент Самаэль, но в ответ получил лишь хмурый взгляд песочных глаз. «Хорошо». Самаэль исчез, а Синдерель самодовольно улыбнулась. «Отлично, а теперь я заставлю тебя 3 пожалеть о содеянном, самовлюбленный, невыносимый, высокомерный глупец, и это меня позабавит». В ее голове уже созрел план, как смешать все карты и заставить нервничать самого Самаэля. Бесконечная жизнь была бы совершенно пресной, если бы не склонность богини хаоса к авантюрам.